42. На то, чтобы добраться до погребенного во льдах города, ушел почти целый день. Мы три раза устраивали привал. В целом, дорога наверняка не отложилась бы в памяти, путь пролегал по все тем же сумрачным ледяным туннелям. И если бы на отряд не напал арктический призрак, утащивший одного из чичетуков. Как всегда бывает, все произошло буквально в одно мгновение. Мы с андроидом и Энеей замыкали цепочку людей, бредущих по туннелю. Внезапно раздался грохот, в разные стороны полетели осколки льда, промелькнуло нечто огромное, и фигура в меховых одеждах за два человека до Энеи исчезла без следа. Я замер как вкопанный, сжимая в руках плазменную винтовку, которую забыл снять с предохранителя. Чичетуки завопили, несколько охотников ринулись в наклонный туннель, возникший в ледяной стене. Когда я, наконец, опомнился и подбежал к Энее, девочка осматривала при свете фонаря туннель, уводивший вниз почти под прямым углом. По туннелю спускались два чичетука, отчаянно тормозивших ногами и ножами, которые они пытались воткнуть в стены колодца. Я хотел было прыгнуть следом, но Кучет схватил меня за плечо и крикнул: «Кчей! Кучеточи!» Я уже приобрел кое-какой словарный запас, а потому понял, что меня не пускают. Пришлось подчиниться. Метрах в 20 внизу колодец заканчивался, вернее, становился горизонтальным. Сперва мне показалось, что дело в красном свете фонаря, но, присмотревшись, я сообразил, что стены колодца все в крови. Чичетуки продолжали вопить, даже когда охотники, бросившиеся в погоню, вернулись ни с чем. Призрака они не видели, а от пропавшего соплеменника осталась только кровь на стенах колодца, разодранная парка да мизинец с правой руки. Кучту, которого мы считали знахарем, опустился на колени, поцеловал палец и провел костяным ножом по своей руке. На палец упало несколько капель крови. Кучту осторожно, почти благоговейно положил его в свой заплечный мешок. Вопли мгновенно прекратились. Чиаку, охотник в шкуре с кровавым пятном, теперь крови на ней стало больше, поскольку он был одним из тех, кто прыгнул в колодец, повернулся к нам и произнес длинную фразу. Остальные опустили копья, закинули за плечи мешки и двинулись дальше. Я продолжал оглядываться до тех пор, пока проделанное призраком отверстие не скрылось в крадущемся за нами по пятам непроглядном мраке. Особого беспокойства не было. Я знал, что призраки обитают на поверхности, а подлёт спускается лишь для того, чтобы поохотиться. Но мне стало ясно, что толща льда под ногами не в состоянии защитить нас от призраков. Я вдруг обнаружил, что стараюсь идти на цыпочках, словно рассчитывая таким образом заблаговременно обнаружить ловушку. А на седьмой дракона, доложу я вам, идти на цыпочках не так-то просто. «Мадемуазель Энея», — произнес Абеттик, — «я не понял, о чем говорил мсье Чиаку. Кажется, что-то насчет чисел». Лицо Энеи под зубами призрака было не разглядеть. Нам уже рассказали, что все шкуры, из которых делают одежду, сняты с призраков детенышей. Мне вспомнилась промелькнувшая в туннеле лапа толщиной с мое туловище и черные когти длиной с мою руку. Насколько должно быть огромны взрослые особи? Я снял винтовку с предохранителя, продолжая по мере возможности шагать на цыпочках. Порой, чтобы не утратить мужество, лучше ничего не знать об опасности. «По-моему, он говорил, что в отряде не то количество людей», — ответила Энея. «До того, как все произошло, нас было 26. Хорошее число, все в порядке. А теперь нужно что-то предпринять, иначе нам не сдобровать». Насколько я понимаю, все решилось очень просто. Чаку то ли отправили на разведку, то ли он по собственной воле отделился от основной группы. Своего рода компромисс. В отряде осталось 25 человек. С нечетным числом чичатуки еще могли на какое-то время примириться. Но что они будут делать, когда мы расстанемся с ними в городе? 25 минус 3 равно 22, а это опять-таки число нехорошее. Впрочем, когда мы добрались до города, всякие мысли о плохих и хороших числах вылетели у меня из головы. Сначала мы заметили свет. За те несколько дней, которые мы провели в туннелях, наши глаза настолько привыкли к красноватому мерцанию чучки тука, то бишь жаровни с углями, что даже луч фонаря казался невыносимо ярким. А свет, исходивший от погребенного во льдах города, буквально ослеплял. Потом мы увидели здание, должно быть, из сталипласта. В нем было этажей 70, окна выходили когда-то на чудесную долину, а в километре к югу текла река. Ледяной туннель вывел нас к отверстию в стене, где-то на уровне 58-го этажа. Мне бросилось в глаза, что ледник ухитрился местами проникнуть внутрь здания. Несмотря на падение и прочие напасти, здание устояло. Возможно, его верхушка возвышалась над ледяной поверхностью и до сих пор сверкала огнями. Чичатуки остановились, прикрывая глаза от света, и громко завопили. Эти вопли сильно отличались от тех, какими они оглашали в знак скорби ледяной туннель. Сейчас чичатуки кого-то звали. Я огляделся по сторонам, в свете развешанных буквально повсюду ламп, сквозь слой прозрачного льда проступал остов некогда прекрасного здания. Отец Главк вышел из своего кабинета и направился к нам. На нем была длинная черная сутана, на груди висело распятие. Мне вдруг вспомнилось, что точно так же одевались и иезуиты из монастыря в окрестностях Порт-Романтика. Пожилой, с бородой, как у патриарха, священник был слеп, его мутно-белые глаза ровным счетом ничего не видели. Но меня поразило другое. Когда Куча окликнул старика, лицо Главка сделалось живым, словно он вышел из транса. Белоснежные брови поползли вверх, отчего на высоком лбу пролегли морщины, а тонкие потрескавшиеся губы разошлись в улыбке. Как ни странно это звучит, но в отце Главке все было гармонично, что ли. Ему шли и слепота, и пышная седая борода, и морщинистая старческая кожа, и потрескавшиеся губы. Признаться, я испытывал некоторые сомнения насчет Главка, о котором упоминали чичатуки. Опасался в первую очередь, что он как-то связан с орденом. По логике вещей, когда я увидел перед собой священника, мне следовало схватить в охапку Энею с обетчиком и, как говорится, сделать дяде ручкой. Но ничего подобного у меня не было даже в мыслях. Отец Главк не имел ни малейшего отношения к ордену. Он был сам по себе, что не замедлило выясниться буквально в первые минуты нашего знакомства. Прежде чем кто-либо из нас троих успел раскрыть рот, старик, похоже, ощутил наше присутствие. Потолковал о чем-то с Кучатом и Чичтику, внезапно повернулся к нам и выставил перед собой ладонь, словно пытаясь уловить исходящее от наших тел тепло. Потом пересек ледяную пещеру, подошел ко мне, положил на мое плечо худую руку и громко и отчетливо произнес: «Се человек». Чтобы прийти к пониманию, мне потребовались годы. А в тот миг я решил, что священник не только слеп, но и безумен. Чичатуки отправились куда-то по своим важным делам, видимо, улаживать проблему с численностью отряда, пообещав вернуться через несколько дней, которые нам предстояло провести в обществе отца Главка. Энею удалось объяснить на прощание, что мы хотим разобрать плот и оттащить его ко второму порталу. Наблюдая за пантомимой, которую разыгрывали мы с девочкой, чичатуки кивали и повторяли слово «чия», выражавшее согласие. Если я правильно понял их ответ, то до второго портала придется добираться поверху, через местность, где кишмя кишат арктические призраки, и дорога займет не один день. Чичатукам явно не терпелось уйти, поэтому мы отложили выяснение подробностей до тех пор, пока они не вернутся, восстановив пошатнувшееся равновесие, то бишь отыскав нового члена отряда или избавившись еще от троих. Признаться, последний вариант наводил на мрачные мысли. Священник поболтал с охотниками, очевидно, пожелал им счастливого пути, а потом долго стоял у входа в ледяной туннель, прислушиваясь к чему-то, что слышал только он. Он вновь провел рукой по нашим лицам. Таким способом лично мне ознакомиться еще не доводилось. Прикоснувшись к лицу девочки, Главк неожиданно произнес: «Ребенок, вот уж не думал, что когда-нибудь снова увижу ребенка. Я не понял, что он имел в виду. «А разве у чичатуков нет детей? Они же люди, значит, у них должны быть дети». До того, как приступить к процедуре знакомства, отец Главк провел нас в сравнительно теплое помещение в недрах небоскреба. Стены были увешаны лампами и жаровнями, вдоль стен стояла мебель, имелся даже старинный проигрыватель компакт-дисков, а книжные полки ломились от книг. Интересно, зачем слепцу книги? «У чичатуков есть дети», — подтвердил священник. «Но так далеко на север их не берут». «Почему?» «Из-за призраков, которые кишмя кишат к северу от границы оккультуренных земель». «Я думал, призраки их не пугают». Старик кивнул и погладил свою окладистую бороду, скрывавшую воротник его аккуратно заштопанной, порядком изношенной сутаны. «Мои друзья чичатуки охотятся только на детенышей. Шкуры и кости взрослых особей не годятся, у них иной метаболизм». Я промолчал, хотя не уловил смысла фразы. «А дети чичатуков для призраков — любимое лакомство. Вот почему всех так удивляет, что с вами ребенок». «А где находятся дети ваших друзей?» — спросила Энея. «В сотнях километров к югу отсюда. Их охраняют и воспитывают. Толщина льда в тех краях составляет всего 30-40 метров, а воздух почти пригоден для дыхания». «И что, призраки там не появляются?» — уточнил я. «Да, для них на юге слишком тепло». «Тогда почему бы всем чичатукам не переселиться на юг?» Я замолчал, сообразив, что от холода и высокой силы тяжести стал глупее обычного. «Вот именно», — откликнулся отец Главк. «Существование чичатуков целиком и полностью зависит от призраков. Охотники, вроде нашего общего приятеля Кучата, рискуют головой, чтобы добыть пропитание, шкуры и кости. Но пока они отсутствуют, дети могут умереть от голода. Детей у чичатуков немного, поэтому они всемерно заботятся о малышах. Знаете, как они говорят про детей? Учай тукайчит, чакут кучит». «Священнее, чем тепло, правильно?» — запинкой перевела Энея. «Молодец!» — похвалил священник. «Но я совсем заболтался. Позвольте показать вам ваши комнаты, которые я постоянно подтапливаю для гостей. Впрочем, вы мои первые гости за 50 лет, если не считать чичатуков. А пока вы будете располагаться, я подогрею ужин».